Глава 10. Беги или умри. Именно в тот момент сестры поняли, что никого на разговор выводить не нужно. Узнавать подробности, завуалированно задавая вопросы, не потребуется. Ведь сам Джейкоб Трэвис облегчил им задачу. «Ну и что там было?» Эл постаралась придать своему тону как можно меньше озабоченности и как можно больше отчужденности. «Зря вы так рано уехали!» У Джека заблестели глаза, как загорались каждый раз, когда он собирался рассказать невероятно умную историю, вознесшую бы его до небес. «Ты прав. Зря. Так что было?» Повторила вопрос Вэл, не глядя на Джека и смотря на свой тост, который уже весь пропитался маслом, и есть его было невозможным. «Ха! Вы такое пропустили, скажу я вам!» Довольный собой, с лоснящимся лицом от только что съеденной еды, воскликнул он. Эл вздохнула раз, затем второй и даже третий. Опустила голову и вновь посмотрела на собеседника, бросив попытки сохранить хладнокровие на своем лице. Но и этого Джек не заметил, спокойно покинув кухню и разваливаясь на диване. Вытерев наспех о полотенце свои жирные от масла руки, Вэл кивком позвала сестру следовать за их хранителем. Они встали у его головы и наклонились. «Хорошо, хорошо», — улыбаясь, произнес Джек и сел. «Я вам сейчас все расскажу». Он снял с себя жилетку и расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Кто-то заколдовал тыквы». «Ну, ясное дело, кто, конечно». Джек потер руки друг об друга и продолжил. «Да и слово «заколдовал» слишком неточное в таком случае». «Подожди, не рассказывай!» — крикнула Эл и побежала за тарелкой с беконом на кухню. «Продолжай!» — добавила она, когда села на ковер перед диваном. «Так вот, эти тыквы волшебные сами по себе», — заговорил Джек таким голосом, каким рассказывают самые тайные секреты на свете. «Приехала служба из корпорации по чрезвычайным происшествиям». «И такое существует?» — удивилась Вэл. «Существует, существует. Что там началось?» «Не мог бы ты нам уже все рассказать?» — вежливо поинтересовалась Вэл. «Конечно», — кивнул он. «Вы в курсе, что такие вещи запрещены? Разумеется, очень умно устраивать подобное в праздник, где все гости наряжены в монстров. Но гости-то, естественно, ничего и не поняли. Они не могут видеть таких вещей». С намеком на пренебрежение проговорил Джек. «Зашли они в дом, и я сразу понял, что что-то не так. Ходят, что-то ищут, высматривают». Джек сделал паузу, будто вспоминая все подробности. А сестры сидели тихо и молча, ожидая продолжения. К тому моменту, когда специальный отряд прибыл, ничего странного уже не происходило. Продолжил он слегка рассеянным голосом. Но у них, понятное дело, сразу сработал сигнал о нарушении протокола. «Протокола?» — искренне удивилась Вэл, взглянув на сестру и снова посмотрела на Джека. «Какого еще протокола?» «Да вы что, с луны свалились!» — рассмеялся Джек. «Послушай-ка, Джейкоб, дорогуша!» — рассердилась Эл, отложив тарелку с беконом в сторону. «Как, по-твоему, ты думаешь, мы можем знать о ваших протоколах, если ты сам нам ничего такого не рассказывал? А пособия по изучению работы корпорации нам не выдавали, знаешь ли?» «Да-да», — махнул он рукой. «Обшарили они, значит, каждый дюйм дома, каждый уголок и каждый закуток. Многие косились на них. Разумеется, ведь сотрудники прибыли в костюмах, каких обычно ходят на работу. Но это их, естественно, не волновало». «Протокол, Джек», — напомнила ему Вэл. «Помните, в самый первый день нашего знакомства вы поинтересовались, обязательно ли следовать правилам корпорации?» Вэл кивнула, а Эл промямлила нечёткое «Как такое забудешь?» И Джек продолжил. «Существует свод законов, которым мы обязаны следовать. Говоря «мы», я имею в виду всех, кто хоть как-то относится к работе созвездия. Будь то охранник, сидящий в холле, работающий в отделе сотрудник или же обычный страж дверей иных миров». За этими словами последовал возмущенный вздох Эл, и Джек замолчал, осознав, как неправильно выразился. «Я имею в виду... В общем, я имел в виду, что закон един для каждого, и никто не смеет его нарушать. Законы существуют множество лет. И в минувшую ночь был нарушен протокол номер 26. Неправомерное использование внеземного инвентаря, пункт 1. Незарегистрированные предметы, существа, сущности, материальные или нематериальные и другие, прилагающие по существу, незаконно изъятые из иного мира, используемые без согласования в присутствии простых людей, впоследствии повлекшие ничего, тяжкие последствия, особо тяжкие последствия, включая смерть, испуг очевидцев». Джек выдохнул и замолчал. Сестры ошеломленно смотрели на него, думая, сколько времени ему понадобилось, чтобы все это заучить. «Кто это составляет? Создает эти протоколы и законы?» — спросила Эл. «Отдел законов, конечно же», — быстро ответил Джек и прикрыл глаза. Казалось, что его, несомненно, отменное знание законов корпорации не на шутку вскипятило голову, и теперь требуется немного времени, чтобы перевести дух. «Так, ладно, плевать на эти протоколы. Дальше-то что?» — опомнилась Вэл, махнув рукой, словно отгоняя от себя мух. «Подождите, а что значит сработал сигнал?» — задала вопрос Эл. «Этого сказать не могу. Я не знаю точно, как у них в отделе все устроено, но знаю, что там два подразделения. Первый отвечает и следит за незарегистрированным имуществом, а вторые — за зарегистрированным. Вот первое подразделение и среагировало, к слову». «С ума сойти можно», — покачала головой Эл. «Именно поэтому, чтобы не сойти с ума, у каждого свое дело, своя ответственность. И только в таком случае вся работа делается точно и безошибочно», — гордо произнес Джек, словно сам все это организовал и придумал. «Продолжай», — кивнула Эл. «Они все очень серьезные люди. Их понять можно. Выдернули среди ночи. Мало того, что незарегистрированные тыквы были, так еще и к их приезду все закончилось. Они сразу вызвали Алекса, начали допрашивать». Эл вздрогнула и только хотела воскликнуть, что она знала, но сестра вовремя ее пихнула, чтобы та замолчала. «Он, естественно, начал все отрицать. Сказал, что это просто вечеринка, и чтобы они убирались из его дома, не пугали его гостей. Он, знаете, еще тот наглый и самоуверенный тип. Постоянно нарушает законы, и ему все с рук сходит». «Ты вроде с ним неплохо ладишь», — напомнила Эл, закатывая глаза. «От этого он лучше не становится», — высокомерно ответил Джек и, поглаживая подбородок, вздохнул. «Скандал, конечно, будет». «Если все уже утихло, как люди из службы вообще поняли, что это были тыквы?» — поинтересовалась Вэл, чувствуя неприятные покалывания в области живота. «С помощью специальных приборов. Искатели. благодаря которым они выявляют колебания в нашем мире. Нашли тыквы, вручили постановление о слушании Алексу Тёрнеру. «Какое постановление?» — нахмурилась Вэл. «Будут решать, что делать с его привычками нарушать правила», — просто ответил Джек. «У вас что, еще и суд имеется?» «Что-то вроде того. И мне положено там быть», — закивал Джек. «Я как свидетель находился в том месте». «А мы?» Джек поёрзал на диване, хрустнув пальцами. «Вообще-то, хранители ключей не считаются». «Да что мы им такого сделали?» — воскликнула Эл. «Нам же лучше», — ставила Вэл, многозначительно посмотрев на сестру. Вэл боялась, что в этих отделах узнают, что на самом деле творилось на празднике, и обвинят во всем их, учитывая, как к ним относятся в корпорации. «А что с ним будет?» — спросила Эл. «С Алексом-то?» — Джек недовольно усмехнулся. «Не накажут и ничего не смогут сделать. Он вновь выйдет сухим из воды». Судя по его голосу, можно было смело сделать вывод, что такой исход событий Джека явно не устраивал. И сам он ни за что и ни при каких обстоятельствах законы корпорации нарушать не стал бы. «Почему?» — хором спросили сестры. «Да потому что ничего не смогут ему предъявить!» Джек хлопнул руками себя по ногам. «Факт незарегистрированных тыкв имеется?» «Имеется. Но каким-либо образом обвинить Тёрнера в том, что именно по его вине эти самые тыквы вдруг ожили, невозможно. Максимум, что ему светит, — это взыскание незарегистрированного инвентаря». «Почему?» — снова спросила Эл. «Не знаю, могу ли я вам об этом рассказывать?» Джек перевел задумчивый взгляд с одной сестры на другую. «Но думаю, что ничего страшного не случится. Все же вы... ну...» «В общем, Алекс Тёрнер, он мерец. И поэтому за ним ведется наблюдение с самого его появления в нашем мире». «Мими... кто?» Подскочила Эл на месте. «Мирец. Так называют тех, кто из иного мира и живет среди простых людей. И если бы он тайком прокрадывался в иные миры, в отделе «Хамелеон» об этом знали». «Так, стоп!» Эл приподняла руки, останавливая Джека, и вздохнула. «А можно немного попроще?» «Ну, Эл...» Джек улыбнулся. «Отдел «Хамелеон» ведет учет всех вновь прибывших в наш мир и следит за ними, чтобы они... ну, сами понимаете, неизвестно ведь, что у них на уме. Хотя могу вас заверить, что их тщательно проверяют, прежде чем разрешить жить среди людей». «Ты так говоришь, как будто они какие-то опасные животные», — возмутилась Вэл и поморщилась. «Я видела Алекса. И он выглядит как человек, с руками и ногами». «Так или иначе», — продолжил Джек своим невозмутимым тоном, ничего не ответив Вэл, «в иные миры Алекс Тёрнер не ходит, да и не может. И поэтому предъявить ему, что тыквы по его вине плясали ночью, не получится. Он, как обычно бывает, поулыбается, посверкает своими глазами юным девицам, соврет, что не имеет отношения к случившемуся и понятия не имеет, почему на его дворе его же тыквы взбесились». «Тебя, кажется, это не радует», — улыбнулась Вэл. «Я на стороне закона, Вэл. Только и всего. И все прекрасно знают, включая меня, что именно по его инициативе тыквы решили зажить своей жизнью». «Слушай, Джек, а почему никто не видел, что тыквы ожили?» — поинтересовалась Вэл. Джек внимательно посмотрел на нее и прищурился. «Откуда ты знаешь, что никто не видел?» «Я?» Вэл хватило мгновения взять себя в руки, чтобы спокойно ответить. «Ты просто не говорил, что поднялась паника, и люди с криками в ужасе выбегали из дома и падали в обморок. Я сделала вывод, что никто ничего не видел». «Какая проницательность!» — восхищенно произнес он. «Вообще-то ты сам сказал, что люди такое видеть не могут», — влезла Эл, цокнув. «Только дело в том, что никто и не сможет», — закивал Джек. «Живых существ заметили бы хранители ключей и люди, связанные с созвездием, с врожденными способностями». «Так если никто не сможет видеть, чего бояться? Зачем тогда эти законы нужны?» Эл выпрямилась, потянувшись руками вверх. «А ты представляешь?» «Ты ничего не видишь, даже не думаешь, и тут бац!» Джек резко хлопнул, и сестры вздрогнули. «До тебя дотрагивается нечто!» Что-то проскальзывает мимо лица, обдувая ветерком. Горячее прикосновение к телу, или, чего хуже, вообще собьют с ног. Ты представляешь, какой тогда ужас будет? Одно дело видеть, другое — ощущать невидимое. Потусторонним голосом закончил Джек, и повисло молчание. Вэл глубоко о чем-то задумалась, отвернувшись к камину. Что-то не сходилось в рассказе Джека, но его вины в том не было. Он же не знал, что сестры были на вечеринке в разгар происшествия. «А как тыквы прекратили свое представление?» — спросила Эл. «Не знаю. Алекс же как-то заставляет предметы из иных миров оживать, так же и успокаивает их». «И все же, Джек, я не понимаю», — задумчиво произнесла Вэл, возвращая внимание своему хранителю. «Для чего это Алексу нужно, если никто ничего не видит? В чем смысл?» «Мы считаем, чтобы позлить корпорацию». «Вы?» «Так думают из отдела чрезвычайных происшествий, и я с ними согласен», — зевая ответил Джек. «Но как тогда тыквы попали в наш мир, если Алекс не может самостоятельно пробираться в иные миры?» Не унималась Вэл. «Если бы в созвездии об этом знали, то точно бы наказали его». «Это-то ведь и странно, понимаешь? И даже тот факт, что тыквы оживают, сам по себе странный. Алекс-то не обладает никакими такими силами. Не волшебник же он, в конце концов». Джек развел руками и снова зевнул. «Иди спать», — сказала Вэл. «Думаю, на сегодня у всех выходной». «Твоя правда», — согласился он и поднялся. «Немного вздремну, и, быть может, даже выходной не понадобится». Сестры подождали, пока Джек поднимется к себе, и не заговорили, пока не услышали хлопок двери. «Ну и ну, Вэл, ты могла себе такое представить?» — первой сказала Эл, растягиваясь на ковре. «Да уж, новой информации слишком много», — усмехнулась Вэл. «А я ведь говорила тебе, что во всем виноват Алекс Тёрнер. Он мне сразу не понравился». «Слушай, тебе не кажется, что что-то тут не так?» «Что?» «Ну, смотри сама. Джек сказал, что кроме нас никто существ видеть не может. Однако ты единственная, кто видела паука. А ведь и я, и Джек — в тот момент были рядом с тобой». «На что это ты намекаешь?» — подозрительно уставилась на сестру Эл. «Много недостающих моментов, понимаешь? Не складывается у меня в единую картину все произошедшее. Алекс-то, может, и правда все это устроил. Только вот... Только вот? Только вот не говори мне, что собираешься защищать сейчас этого идиота, что напугал нас до полусмерти. Разозлилась Эл и вскочила с места. «Никого я не защищаю, Эл». Вэл тоже поднялась на ноги. «Но ты разве сама не видишь, что как-то не вяжется весь рассказ Джека с тем, что было? Нет, конечно же, я правда не считаю, что Джек врал. Я о том, что в Алексе есть явно что-то большее, чем вся эта корпорация считает. И представление он устроил именно для нас». «Ты слишком большое значение придаешь всему этому». Эл успокаивающе похлопала сестру по плечу. «Просто этот Алекс Тёрнер так развлекается. Надеюсь, суд корпорации его засудит». Ободряюще улыбнувшись, Эл пошла заниматься своими делами, тогда как Вэл осталась в гостиной ломать голову в своей привычной манере. Искать логику там, где ее казалось, и нет. Половина ноября пролетела невероятно быстро. И после того дня к разговору о тыковах и Алексе Тёрнере никто не возвращался. Кроме одного раза, когда Джек прибыл со слушанья и с глубоким разочарованием сообщил, что Алекс, как и во все предыдущие слушанья, избежал наказания за неимением доказательств его причастности. Даже Вэл отпустила ситуацию, посчитав, что и правда слишком зацикливается. Сегодня был тот редкий случай, когда сестры в отсутствии Джека самостоятельно бродили между стопками зеркал и выискивали для себя подходящее. И несмотря на то, что Джек еженедельно уезжал в корпорацию с подробными отчетами, которые тщательно и слишком усердно писал каждый вечер, сестры находили более интересные дела. А потому, так или иначе, зеркало с иным миром все-таки находил для Вэл и Эл их хранитель знаний. Пытаясь запихнуть свою кружку в шкаф, Эл задержалась на кухне, но там оказалось слишком много посуды, и ее кружка никак не хотела втискиваться. Глядя на отчаянную борьбу своей сестры, Вэл первой пошла подниматься в комнату зеркал. «Эл!» — крикнула она из тесного коридора, как только ступила на первую ступень. Эл покосилась в ее сторону и все же решила проверить, что там происходит. «Возможно, ее сестра уронила зеркало себе на ногу», — подумала она и усмехнулась, «ведь обычно это у нее все падает из рук». «Ну и чего ты так орёшь?» Не отрываясь, Вэл смотрела на зеркало, в котором когда-то видела призрачное появление чьего-то лица. «Я его видела. Опять!» — больше прохрипела, чем выговорила Эл. «Кого?» — удивилась Эл, но тут же вспомнила. «Ты уверена?» «Ты опять не веришь мне?» Утверждение, а не вопрос. «Верю. Но сейчас ведь опять никого там нет». Эл ткнула пальцем в зеркальную поверхность. «Эй, есть там кто?» Стукнув сестру по руке, чтобы та перестала тыкать в зеркало, Эл поднялась наверх. «Ты обиделась!» — крикнула ей Эл. «Я выросла уже, чтобы продолжать обижаться на твою несерьезность, Эл. Все это неважно, знаешь ли. Сама справлюсь как-нибудь». У Вэл неприятно постановала в груди. Она ведь не сумасшедшая, чтобы ей могло показаться подобное. А еще ее невероятно злило, что сестра не верит. Будь она на ее месте, точно бы не усомнилась. К слову, Вэл без колебаний поверила в мифического паука в доме Алекса Тёрнера. «Наверное, я не так выразилась». Эл все же догнала сестру. «Я верю, что ты в зеркале видишь кого-то, но считаю, что это особенность иного мира, спрятанного в нем. Понимаешь? Возможно, только ты и можешь кого-то видеть. Может, у вас особенная связь?» Поджав губы, Вэл только кивнула, не желая развивать, как ей показалось, самую наиглупейшую теорию, и открыла потайную дверь, спрятанную в книжном стеллаже. «Какой сегодня откроем?» — мечтательно спросила Эл. В ответ Вэл лишь что-то промычала, поскольку все еще находилась в своих мыслях и пыталась вспомнить очертания лица в зеркале. Оно было настолько мутным и неясным, что было затруднительным представить его еще раз. «Вэл, смотри!» Эл стояла к ней спиной и не шевелилась. «Помнишь его?» Неопрятное и старое на вид зеркало, прислоненное к стене, стояло обособленно и одиноко. Обрамлявшая рама из грубого необработанного дерева, такая древняя и ветхая, с недостающим куском сбоку и затемненной поверхностью. Разумеется, Вэл помнила его и помнила свои неоднозначные чувства. Все мысли о призрачном лице из головы тут же улетучились, стоило ей только взглянуть на некрасивый и загадочный предмет. Сестры стояли молча и разглядывали его. И если в первый раз они ушли, так и не притронувшись к нему, то сейчас не могли оторвать глаз. Эл испытывала непонятное для нее волнение, усиливающееся с каждым ударом сердца, словно она совершает в данную секунду что-то запретное. А вот Вэл была уверена, что остальные зеркала с иными мирами сторонятся и стараются держаться подальше от него. «Интересно, что в нем?» — непроизвольно вырвалась у Эл. Вопрос прозвучал спонтанно, будто по собственному желанию. «Давай посмотрим», — шепотом предложила Вэл и зажала сама себе рот, испугавшись. «Не стоит, наверное», — протянула неуверенно Эл, не в силах отвести взгляда. «Да, не стоит». Согласилась Вэл и сделала шаг вперед. И вновь молчание, в котором слышалось легкое покачивание цепочки с лампочкой. Сестры стояли в каком-то оцепенении, вглядываясь в безобразно оформленное старое зеркало. Те чувства, что они испытывали в свое самое первое знакомство с зеркалами и иными мирами в них, вернулось. Их тянуло, манило, но какой-то необъяснимый страх держал их на месте. Но вот Эл сделала два неуверенных маленьких шага вперед, склонила голову на бок, словно спрашивая у зеркала, можно ли к нему прикоснуться, а затем подняла его на руки. Эл наблюдала с замиранием сердца и, ничего не сказав, вышла из комнаты, освобождая тем самым сестре дорогу. Зеркало в руке подрагивало, будто с нетерпением ожидая, когда его откроют. Приставив его к двери, оно щелкнуло с еле заметным звуком и замерло. «Мы действительно сделаем это?» — спросила Вэл, кусая губы. «Думаю, да». Приложив руки к специальным отметинам на двери, девушки отошли назад в ожидании. Ничего не происходило, словно зеркало уснуло и не собиралось являть свой внутренний иной мир. Но уже в следующее мгновение, стоило Эл приблизиться, оно завибрировало, опасно задрожав на двери. Зеркало продолжало дрожать, зеркальная поверхность перекатываться. И вдруг оно встрепенулось, будто очнувшись, и скинуло с себя всю свою старость и серость, преобразившись в гладкое, блестящее и ровное. Дверь медленно открылась, и в проеме показалась темная дымка, искрившаяся разноцветными радужными огнями. Легкое дуновение теплого воздуха встретило сестер, когда они перешагнули порог, оказавшись в ином мире. Ни земли под ногами, ни неба над головой. Пустое пространство, поглощенная ночной атмосферой с миллиардами мерцающих звезд. Мир сверкал, блестел и искрился. Плавно передвигаясь по кругу, как в ускоренном режиме на видеокамере вращается Земля. «Воу-воу!» Эл расставила руки в стороны, пытаясь удержать равновесие, хоть в этом не было никакой необходимости. «Как мы можем стоять в воздухе?» Оглядываясь по сторонам, ощущение невесомости охватывало все больше. Будто находишься в космосе, и единственное, что тебя держит в реальности, — это арка с бурлящей дымкой. На смену первичным чувствам стало подкрадываться только одно. Незаметно, аккуратно, чувство чистого восторга вперемешку с детским любопытством наполнило Эл. Она озиралась по сторонам, почти подпрыгивая на месте. Сделав шаг вперед в неизвестность, не имея под ногами видимой опоры, Эл взвизгнула и засияла не хуже всех этих звезд вокруг. А вот Вэл глубоко задышала, приложив руку к груди. Тревожность и сомнения, как цепкие веревки, оплели ее сознание и царапались внутри. В голове замелькали воспоминания призрака, что она не раз уже видела. Слова сестры, что это особенность зеркала, эхом проносились в мыслях, заставляя сомнения разрастаться с бешеной скоростью. «Да что же это?» — выдавила из себя Вэл, встряхивая головой, будто пытаясь выбросить все лишнее оттуда. Образы хаотично сменяли друг друга, нашептывая навязчивые мысли, что ее обманывают, завлекают, хотят что-то скрыть. «Потрясающе, правда?» — ничего не замечая, напевала Эл. «Мы в космосе! В космосе же! Иначе как это объяснить?» «Эл?» — позвала Вэл, пытаясь достучаться до сестры, чтобы та ей помогла. «Интересно, если мы будем идти и идти, куда мы придем? Есть ли конец у этого мира?» «Эл?» Вэл всеми силами пыталась сохранить в себе крупицу осознанности. «Я шагаю, а под ногами-то пустота? Невероятно! Джекоб завидуется, точно тебе говорю!» «Эл!» «Ну что?» Повернувшись, Эл прищурилась, не понимая, почему ее сестра стоит с таким несчастным видом. «Что ты чувствуешь?» «Я не понимаю. Я не могу сосредоточиться. Все словно не настоящее». «О чем ты говоришь? Я в восторге!» Нахмурившись, Эл подошла к Вэл и заглянула той в глаза. «Это место. Оно играет с нами», — на выдохе сказала Вэл. В ее глазах отражались звезды, преображая, и Эл невольно засмотрелась. «Это исключительное место, Вэл!» Она положила свою руку на плечо сестре и вздохнула. С прикосновением слишком острые эмоции стали гаснуть, перемешиваясь с другими, более реальными, более подходящими. Вот и Вэл протяжно выдохнула, ощущая легкость. «Что это было?» — спросила она, приходя в себя. «Мне казалось, что весь мир обманывает меня, что я сошла с ума, и лицо в зеркале только лишь мое воображение». «Правда? А я почти кричала от восхищения, и мне было так сильно любопытно обшарить здесь каждый уголок, что, боюсь, еще чуть-чуть, и я бы кинулась навстречу приключениям». «Когда мы сюда заходили, я была слегка расстроена. Ну, знаешь, что ты не можешь поверить мне». «И твои слова. Я правда начинала уже думать, что все себе придумала. А здесь... здесь все обострилось». Вэл проследила за одной самой яркой звездой, проводив взглядом, пока та не скрылась под ногами. «А ты, Я так полагаю, была изначально переполнена интересом к этому миру. Ну, естественно. Меня так поразило преображение зеркала, что я искренне ожидала увидеть нечто впечатляющее. Вэл еще раз огляделась, а затем внимательно посмотрела на сестру. «Что?» — удивилась Эл. «Ничего не замечаешь?» «Помимо всей этой красоты?» «Хотя у меня почти уже закружилась голова», — посмеялась Эл. «Необычный мир, правда? Такой красивый и пугающий. Особенно со всеми этими играми с чувствами», — улыбнулась Вэл, все еще пытливо разглядывая сестру. «Ну да», — осторожно ответила Эл, и ее бровь поползла вверх. «Вот когда ты так начинаешь говорить, то значит, я что-то упускаю, да?» «Вот уж не знаю», — протянула Вэл веселящимся тоном. «Знаешь, мне не нравится. Перестань». «Как скажешь». Вэл усмехнулась и сделала шаг вперед. Достаточно устрашающе смотреть под ноги и не видеть под ними буквально ничего, кроме черной тьмы, поглощающей звездные потоки. «Так и будешь молчать?» — наконец спросила Эл, закатывая глаза. «Ты сама попросила? А что? Раздражает что-то?» «Да. Твое непомерное эго!» Вэл рассмеялась так громко и заразительно, что Эл не сдержалась и тоже улыбнулась. Она игриво пихнула сестру рукой и, качая головой, прошла вперед. «Страшно так-то!» Задумчиво протянула она. «Мне спокойнее, когда я вижу хоть что-то, на что наступаю». «Боишься, что упадешь? «А ты нет?» «Я сейчас, если честно, много чего чувствую». Вэл широко улыбнулась и подмигнула сестре, на что та фыркнула. «А я сейчас чувствую, как ты меня раздражаешь». «Удивительно, не правда ли?» Вэл поиграла бровями и снова засмеялась от недовольного вида Эл. «Если ты сейчас же не прекратишь, то обещаю, я...» Эл резко замолчала и уставилась на Вэл, словно впервые ее увидела. «О, Боже!» — воскликнула она. «Я же чувствую! Чувствую все. «Дошло, наконец-то!» «Но как такое возможно? Почему ты мне не сказала?» «Я думаю, это иной мир нам такой достался». Вэл иронично обвела руками пространство. «Но я совершенно не против». «Не восхититься, насколько возможно, этим местом было бы огромным разочарованием». «Ну так чего же мы ждем? Пойдем скорее изучать». Эл хлопнула в ладоши и уверенно зашагала вперед, словно ее уже больше не беспокоила возможность провалиться в бездну. Вскоре после довольно недолгого путешествия сестры замедлились, и восхищение их заметно поубавилось. Однообразие, как бы это ни звучало, больше не притягивало взгляды, а от головокружительного вращения бесчисленных звезд в прямом смысле кружилась голова. «Вот мы с тобой и побывали в космосе», — пошутила Эл. «И хоть мы сюда заявились без причины, все же я рада, что разломов здесь нет». «Возвращаемся?» Эл кивнула и попыталась сообразить, в какую сторону им стоит идти, чтобы выбраться к арке. «Знаешь, немного обидно», — вдруг сказала Вэл, шаркая ногой по невидимой поверхности. «Из-за чего?» «Но мы с тобой в ином мире, сохранив свои чувства. А оказалось, что и смотреть практически не на что. Весь мир — сплошная однообразная картина». Вэл как-то печально вздохнула. И как только слова прозвучали, эхом прокатившись по бесконечному пространству, наполненному звездами разных форм и размеров, иной мир стал меняться. Крупными мазками черный слой окрашивался в серые и голубоватые оттенки, словно чья-то невидимая рука старалась оставить просветы. Пустота под ногами стремительно наполнялась, превращаясь в гладкую поверхность. Настолько кристально чистую и ослепительно серебряную, что сестры видели свое собственное отражение. Вращение звезд замедлилось, и, несмотря на нежно-голубую пелену, что почти скрыло их, они продолжали сверкать. «У меня нет слов», — пропела довольная Эл. «Это он специально, да?» — зашептала Вэл на ухо сестре. «Потому что нам стало больше неинтересно здесь». «А кому понравится такое?» Эл расплылась в издевательской улыбке и присела потрогать рукой вновь образовавшийся пол. «Ничего не чувствую». Вопреки всем ухищрениям иного мира, его пристанище так или иначе выглядело ненатурально и искусственно. Что-то в нем было не так, как будто не по-настоящему. Сформировать свою мысль Эл не успела, поскольку некогда ночной иной мир вмиг треснул. Он словно весь покрылся коркой льда, и мелкие трещины поползли в разные стороны, будто сам холод рисовал узоры в воздухе. «Мне это уже начинает не нравиться», — проговорила Вэл, пытаясь понять, грозит ли им обморожение. «Он выпендривается. Непонятно разве?» — развела в стороны руки Эл. «Не может смириться, что не получается нас удивить». «Тш ты!» — шикнула Вэл. Ох, и нехорошее предчувствие у нее зарождалось. «Любой иной мир прекрасен по-своему, и этот — не исключение». «Да ну!» Эл же ничего не боялась и никакой угрозы не чувствовала. «Он считал наши мысли, как только мы вошли, и теперь черпает вдохновение из наших же знаний». «Прекрати нести чушь!» — возмутилась Вэл. «Такое открытое пренебрежение! Что с тобой?» «Да я специально», — прошептала Эл, притворившись, будто чешет ногу. «Хочу еще посмотреть на его превращение. Это же удивительно, как иной мир сам себя меняет». Вэл скептически посмотрела на сестру. Ей не нравились подобные эксперименты. Как бы там ни было, все иные миры живые, в чем они уже убедились, и играть с ними в подобные игры должно быть очень оскорбительно. Но и Вэл не успела до конца все обдумать и дать наставление сестре, а лучше хорошего выговора, как их необычный мир вновь стал меняться. На глазах преображалось буквально все. Цвета из спокойных, приятных превращались в яркие слепящие огни. Ледяная поверхность обрастала медными травянистыми покровами. Вырастали бугры, холмы и горы. Деревья распускались многочисленной пестрой листвой. А небо... Небо наливалось глянцевыми, переливающимися фиолетово-синими разводами. Звездные потоки пробивались наружу, желая ослепить сестер. И все это по мере наполнения обретало неоновый окрас, пока полностью не погрузилась в полумрак, словно сестры переместились в современнейший ночной клуб с крутящимися светодиодными шарами. Не хватало только лишь долбящей по ушам музыки. «Смотри!» Ошеломленная Вэл указала рукой вдаль, где те самые широкие огромные деревья становились прозрачными, наливаясь светом изнутри. Розовые, пурпурные, молочно-голубые цвета смешивались, отчего рябило в глазах. Явный перебор пестрящих неоновых красок. «Вроде и красиво, конечно», — начала Эл, но Вэл грубо ее оборвала. «Замолчи немедленно! Нужно уходить!» Она осмотрелась по сторонам и вскинула голову, обращаясь уже к миру. «Этому миру нечего нам доказывать. Он прекрасен в любом своем проявлении». «Хваленая деликатность», — недовольно протянула Эл. «Это не так называется, но я действительно верю в то, что сказала». Покачав головой, Эл не стала спорить. К тому же, как ни крути, но данный иной мир ее впечатлил. Что уж говорить, ни один еще из проверенных миров такого не вытворял. И только сестры по негласной команде собрались искать свою арку, чтобы вернуться домой, как со всех сторон внезапно зазвучал раздирающий звук, похожий на сигнал бедствия. Звук настолько был громким, что сердце сжалось в груди и захотелось немедленно забиться в самый дальний угол и сжаться. Перепонки грозились разорваться, и Эл с Вэл синхронно прижали руки к ушам, пытаясь заглушить его. Корчась и морщась от болезненного звона, сестры никак не могли заметить, что в этот самый момент на небе вихрем закручиваясь, начинали кружиться звезды. Они носились в сумасшедшем танце, вырисовывая неясную фигуру. И с каждой секундой, с каждой танцующей звездой фигура приобретала плавные формы, пока не замерла. Состоящий из вспыхивающих поочередно светил, зияющий черной бездной посередине, на сестер смотрел гигантский глаз. Красноватые волны туманом расползались по сторонам, создавая иллюзию грозного взора. Звук стих, но у Вэл и Эл так звенело в ушах, что они не сразу почувствовали воцарившуюся мертвую тишину. Ни одна травинка, ни один листочек не шевелился. Все замерло. Но стоило сестрам на мгновение расслабиться, ощутив облегчающий покой, как в их головах зазвучал грохот, прогнав волну вибрации по всему телу. Внезапно грохот обрел вполне мужское, слишком низкое звучание. «Что вам здесь нужно?» Обменявшись взглядами, сестры стали искать источник говорившего. Ведь так не бывает, чтобы голоса возникали сами по себе. «Что вам здесь нужно?» Пока Эл щурилась и ругалась, Вэл подняла взгляд к небу и так и замерла с разинутым ртом. Глаз, что все это время висел над их головами, будто щурился. Вэл подергала сестру за руку, пытаясь без лишних движений указать наверх. Красноречивым эпитетом Эл мгновенно нарекла противоестественное явление на небе. Вэл же настолько была шокирована видом, что даже не обратила внимания на сквернословие своей сестры. «Здравствуйте!» — запинаясь, не то спросила, не то утвердила она. «Что вам здесь нужно?» — вновь прогрохотал голос. До Эл дошло быстрее, и она начала размахивать руками, усиленно показывая на свою голову, а затем глубоко вздохнула, собравшись с духом, и четко проговорила про себя. «Мы хранители ключей, и здесь проверяем ваш мир на сохранность». Нахмурившись, Вэл кивком потребовала от Эл объяснений. «Он общается телепатически, а значит, и обращаться к нему мы должны тоже мысленно. Поняла?» — пояснила Эл и посмотрела на глаз. «А-а-а!» — отозвалась Вэл, не до конца понимая, как это работает. «Я не могу быть поврежден. Я возрождаюсь снова и снова, как только начинаю стареть. Вы выказали неуважение мне», — ответил глаз, и Вэл вся съежилась, пытаясь стать меньше. Мыслей в голове было столько, что вряд ли она смогла бы сформулировать что-то внятное, и потому отдала бразды правления Эл, прошептав, чтобы общалась с этим существом она сама. «Вы здесь живете?» — спросила Эл. конце концов, она верила, что к любому человеку и не человеку можно подобрать свой ключик. «Я сердце этого мира!» Сестры переглянулись, и Вэл поймала себя на мимолетной мысли. «Наверное, он и есть сам мир», совершенно позабыв, что глаз все услышит. «Я и есть этот мир!» Не заставил себя ждать он. «Ну, раз у вас все в порядке, мы, пожалуй, пойдем», на ходу подумала Эл, делая шаг в сторону. «Я милосерден, терпелив. Однако...» «Что ты ему сказала? О чем ты подумала?» Панически затараторила Вэл, как только голос замолчал. «Ты его разозлила?» «Почему? Чуть что, так сразу я?» Искренне возмутилась Эл. «Я решил. Я не могу забыть оскорбление, что вы нанесли мне», — закончил свою речь Глаз. «Мы искренне приносим свои... Чёрт, я забыла!» Эл вздохнула, словно вся усталость Вселенной именно сейчас опустилась на ее плечи и продолжила говорить только уже про себя. «Мы искренне приносим свои извинения. Мы не хотели вас оскорбить. Мы с сестрой... «С Дим, и наша работа заключается в хранении и исследовании иных миров». «Мистер Глаз, это вопиющее недоразумение. Мы с сестрой — стражи дверей иных миров, и мы проверяем миры на разломы, чтобы сохранить их», — лихорадочно повторяла в мыслях Вэл. Но миру этого мира было все равно. Слова «ни Вэл, ни Эл» не имели для него никакого значения. «Бегите или умрите. Я люблю трофеи», — произнес Глаз и растворился в мгле, рассеявшись среди звезд. Эл громко сглотнула и уставилась на сестру, явно желая подтверждения. А ведь она себя знала. Она вполне могла не так понять. Но, судя по страдальческому выражению Вэл, сомневаться не приходилось. «Теперь точно пора выбираться», — дрожащим голосом сказала Вэл. «Трофеи? Он сказал, любит трофеи? Что это еще должно значить?» «Ты помнишь, где наша арка? В какую сторону нам идти? В этом безумии все не так! Наши способности не работают!» Вэл только открыла рот, чтобы ответить, как вся земля затряслась, завибрировала, и сестрам пришлось расставить ноги шире, чтобы не упасть. «Началось», — подумала Вэл. «Я умру молодой», — решила Эл. Схватив сестру за руку, Вэл побежала в обратную сторону, молясь всем известным ей богам, чтобы этот путь оказался верным. А тем временем все ходило ходуном. Деревья раскачивались, хлестая ветвями по земле. Холмы дрожали, цветы вырывались с корнем и взлетали в воздух. Но то, что сестры увидели в следующее мгновение, заставило их остановиться и покрыться холодным потом. Звезды, что кружились безобидно над головой, начали вспыхивать и падать вниз. Они неслись с бешеной скоростью, оставляя за собой красно-желтые полосы. «Мы что, помрем под звездами?» — завопила Эл, не веря своим глазам. «Бежим! Бежим!» Вэл силой потянула ее на себя. Они рванули вперед с такой силой, что их ноги вполне могли запутаться. Как там говорят, вся жизнь проносится перед глазами. Ничего подобного. Единственное, о чем сестры могли думать, это как успеть найти арку и ворваться в свой дом, прежде чем они сами себе переломают конечности, и звездный дождь их похоронит под собой. Свистящий звук давил на нервы. Сердце билось где-то в районе горла, что аж вздохнуть не было возможности. Боясь обернуться, сестры, задыхаясь, бежали, интуитивно прокладывая себе дорогу. Все осложнялось тем, что приходилось еще и уворачиваться от деревьев, чьи ветки рассекали воздух. Перепрыгивая в очередной раз через корни, Эл споткнулась. Она кувырком пролетела вперед, расцарапав щеку. «Нашла время!» — чуть не рыдая, закричала Вэл, но так и не успела дотянуться до сестры, чтобы поднять. Звезды, со всех сторон летевшие к сестрам, наконец достигли своей цели. Подумать о том, как на самом деле должна выглядеть упавшая звезда, никто не успел, ведь ее размеры необъятны. Однако, приближаясь к земле, они уменьшались и, врезаясь в почву, поднимали столб пыли. Волна светящихся частиц вместе с грязью прошлась по миру, сбив с ног сестер. Вэл отлетела на несколько метров в сторону. Эл же даже подняться не успела. Ее подбросило в воздух от ударной волны. Вся звездная пыль, что оседала после удара, скопилась в одном месте и покрыла с ног до головы обеих сестер, медленно впитывалась и оставляя на теле разводы. Пытаясь вдохнуть, Вэл только прохрипела и закашлялась, не в силах пошевелиться. «Ты жива?» — еле слышно крикнула Эл, чувствуя, как адски болит каждая клеточка. «Нет, кажется», — отозвалась Вэл. «По мне кто-то ползает». Эл облизала пересохшие губы, но тут же начала отплевываться от песка. «И по мне». Чувство, что миллионы жуков расползаются под кожей, должно бы испугать, заставить вскочить и начать отряхиваться, паникуя. Но сил не было даже приподнять руку. Казалось, каждый миллиметр покрыт синяками, а уж о переломах даже думать было страшно. «Чудесно!» — выдохнула Вэл, с трудом переворачиваясь на бок и постановая. «Что? Чудо, что мы живы!» «А, ты об этом?» Эл хотела усмехнуться, но вырвался только скулящий звук. «Я вся избита и покалечена, Вэл. Чудо, что я без сил, иначе надрала бы ему задницу!» «Не советую тебе ступать на эту опасную территорию. Советую просто подняться и убраться отсюда, пока мир не придумал новый способ заиметь трофеи». «Он же нас слышит? Ты слышишь нас?» Почти что повысила голос Эл. «Так вот, знай, нам все нипочём, понял?» На четвереньках Вэл доползла до сестры и упала рядом. «Твое лицо, сестренка, оно все в царапинах. Ты сможешь такое пережить?» — пыталась шутить Вэл. «Ты еще себя не видела. Джек нас убьет. «Хватит с нас покушений». Вэл вздохнула и, пересилив себя, поднялась на ноги. Ее пошатывало, но, что было удивительным, никаких сильных повреждений. Единственное — это слабость и изнеможение. «Вставай, лентяй, хватит валяться». «Думаешь, он нас отпустит?» — серьезно спросила Эл. Она искренне верила, что если лежать неподвижно, то глаз от них отстанет. «Он преподал нам урок», — сознанием дела ответила Вэл. Она, в противовес сестре, уверена была, что глаз и не собирался их убивать. Наконец Эл поднялась. Она кряхтела, возмущалась, вздыхала, но в душе безумно радовалась, что ничего себе не сломала. И вообще, похоже, Вэл была права, и мир просто-напросто решил проучить их за неуважение. Пара ссадин — пустяк по сравнению с тем, что они испытали. Арка обнаружилась совсем рядом, будто все это время они просто ее не замечали. Как только сестры перешагнули порог, Дверь с силой захлопнулась, еще раз напоминая о недостойном поведении хранителей ключей в ином мире. А зеркало натянуло на себя старый потрёпанный вид, возвращая все на свои места. «Тебе правда показалось, что по тебе ползают?» — спросила Эл, как только они убрали подальше зеркало с темным миром, хотя Эл предлагала назвать его зловещим. «Да, но только вот в тот момент мало ли что могло показаться». Эл подозрительно посмотрела на сестру и поежилась. «Предлагаю бежать в душ». Эл не успела договорить. Обе сестры ломанулись из комнаты зеркал одновременно. Нужно ли говорить, что еще сутки ощущение бегающих насекомых не покидало? Но обязательно стоит отметить, что ни синяков, ни ссадин на теле так и не нашлось. Только лишь несколько еле заметных царапин и тонна отвратительных впечатлений.